Глава 16. В самолете мне так и не удалось уснуть. Впрочем, ничего удивительного после таких новостей. Неужели проблема решена, и я скоро смогу увидеть счастливое личико Светы, красивое, как прежде? Конечно, не стоит обольщаться. Совсем прежним оно не станет. А еще впереди новые операции, долгие периоды восстановления. Зато не будет горючих слез в подушку после ответа из очередной клиники. «Да, мы с удовольствием примем вас, ознакомьтесь, пожалуйста, с прайс-листом. Проблема решена. Но какой ценой?» В бескорыстие Сержа верить я категорически отказывалась. Понятно, что он преследует какую-то свою цель. Ясное дело, даже полная стоимость лечения моей сестры не идет ни в какое сравнение с ценой самой завалящей столичной гостиницы в 3 скромные звездочки. Что уж говорить о таком лакомом кусочке, как отель класса люкс, который принадлежит Владу. Пока еще Владу. Однако, если на миг предположить, что я проникнусь широким жестом Сержа и с размаху запрыгну в его объятия, то будет означать, что мой босс проиграл, и отель перейдет его другу. То есть, с финансовой точки зрения, вложения оправдаются. Да, Лера, ну и вляпалась же ты в историю. «Дамы и господа, просим пристегнуть ремни», вырвала меня из раздумий стюардесса. «Самолет заходит на посадку». Сделав несколько кругов над маленьким островком, затерявшимся посреди Тихого океана, мы благополучно приземлились. Здесь была глубокая ночь, в небе сверкал серп полумесяца, а вокруг него причудливо расположились звезды, создавая невиданные в нашем полушарии созвездия. В воздухе смешались солоноватый запах моря и дразнящие ароматы экзотических цветов. «Да здравствует любовь, волею которой мы оказались на этой благословенной земле!» — бодро воскликнул Серж, когда мы наконец-то спустились с трапа. Очень двусмысленная реплика. «Ну что ж, великий комбинатор, буду за тобой пристально наблюдать. Может, разгадаю, что за мысли бродят под твоей брендовой бейсболкой?» Впрочем, Серж вел себя так, будто ничего особенного в самолете не произошло, и мы, как и все остальные, мирно сопели всю дорогу. Пожалуй, он даже мог бы дать мастер-класс актерской игры нашей Элеоноре. В отель мы отправились на лимузине. Я даже не удивилась, когда перед нами распахнули двери длиннющего серебристого авто. Ну что ж, это куда приятнее, чем ездить на работу в метро, скрючившись в самой непредсказуемой позе и тесно соприкасаясь с товарищами по несчастью. «Серж, я уже предвкушаю, как на моих глазах будет разворачиваться история покорения сердца прелестной туземки», призналась по дороге актриса. «Я жду накала страстей, драму и непременно трагичный финал в стиле «Я тебя никогда не забуду». «Обещаю, что не подведу тебя», — ухмыльнулся тот. «Выложусь на 100%». На меня он не обращал никакого внимания, но чувство, что каждое его слово предназначено именно мне, не оставляло ни на минуту.